Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне пришел вопрос про грибы. Можно ли есть грибы? Если можно, то как? Нужно ли есть грибы? Либо не нужно? А если нужно, то для чего? И вообще, как грибы сочетаются с нашей родовой славяно-русской традицией, с традициями коренных народов? Давайте начнем с того, что гриб, тот, который вот собирают грибники, как правило, это половой орган грибницы. Да, вы не слышались? Половой орган грибницы. Он вырастает из земли для того, чтобы рассеять споры. Рассеять споры, которые вот ветром будут разноситься и засеют новое пространство. Поэтому есть половые органы, не есть половые органы. Эстетично это, не эстетично, решайте сами. Здесь вам не указ. С точки зрения полезности или бесполезности обычных грибов, которые едят, ну, некоторые говорят, те, кто занимается пищеварением человека, о том, что грибы практически не перевариваются в организме, и поэтому, что вы их съели, что вы их не съели, от этого никакого толка нет. Получается, что по их утверждениям, сам гриб никакой пользы себе не несет. А вот вещества, которые есть в некоторых грибах, могут воздействовать на организм по-разному. Есть ядовитые грибы, которыми можно отравиться и помереть сразу. Есть ядовитые грибы, которые медленно действуют и разрушают организм потихонечку, убивая что-либо в организме, и не сразу происходит умерщвление тела. Есть грибы, которые активируют какие-то участки мозга, какие-то железы. И вот тут-то как раз и возникает вопрос, может быть, такие грибы и стоит есть? Может быть, как раз вот они-то нам и нужны? Но давайте так, если у вас что-то активируется принудительно, это говорит о том, что ресурс вашего организма уменьшается. Ну, к примеру, у вас в организме 100 единиц какого-то жизненного элемента, который вот по жизни должен расходоваться равномерно. И вы вдруг применяете какой-то допинг, который вызывает ускорение траты этого вещества, работы железы, самого вещества, ну чего-то, да, что есть в вашем организме. И так вот на 100 лет жизни, к примеру, вот этих 100% хватает, и они равномерно уменьшаются. А тут вы допинг принимаете, скачок, резко выделяется это вещество, значит, уменьшилось его количество, либо ресурс железы уменьшился. Вот это вот надо понимать. Поэтому, если гриб вы как допинг применяете, то знайте, что, скорее всего, какая-то железа пострадает, либо какого-то вещества станет меньше. Нужно вам это, не нужно, решайте сами. Дальше. Если грибы применять для чего-то, то это можно делать с точки зрения, ну, наверное, лечебных целей. Ну, многие говорят, вот лисички, это же очень полезный гриб, он паразитов гонит, он уничтожает другие грибы, подавляет в организме. Ну, тогда вам необходимо его употреблять в сыром виде, чтобы все вещества сохранились вот для этого. Но вы тогда должны быть готовы к тому, что он, уничтожая другие грибы, будет с собой засеивать ваш организм. Он теперь будет хозяйничать в вашем организме. Это тоже надо учесть. Поэтому... Когда кто-то вот так вот смело ест в большом количестве лисички, здесь под большим вопросом, что будет происходить дальше. И поэтому очень осторожно надо относиться к грибам, которые употребляют с точки зрения лечения. Те же самые мухоморы. У нас сейчас очень много разговоров о том, что мухомор – это полезный гриб, что он оболган. Оболган теми, кто против народной медицины. Отчасти я согласен с этим. Мухомор я сам пробовал, как он действует. И, как видите, жив, здоров и невредим. Пробовал в разных направлениях. Например, как еду, когда снимается красная пленочка. Прямо ножичком берете красную пленочку, с шляпки снимаете, и он превращается в что-то похожее в сыроежку. И прямо в сыром виде вы можете это употреблять. Он на самом деле насыщает организм, но это такое вот условное насыщение. Почему? Потому что в полной мере все равно он не будет переварен. Ну, как сыроежка. Также можно в таком виде его пожарить, сварить, там, что угодно с ним сделать и употреблять как обычный гриб. Но опять же, с учетом того, в полной мере он переваривается в организме, либо не переваривается. Если вы применяете с красной пленочкой и белыми вот этими пупырышками, которые есть, это означает, что вы уже не как сыроежку едите, вы едите уже те вещества, которые активны, которые могут воздействовать на ваш организм, в том числе и то, что в самой красной пленочке, и то, что вот как раз в этих белых пупырышках. Для кого-то это является, к примеру, активацией бактерий в желудке, в кишечнике, и в этом случае вполне возможно, он будет полезен, как лечебный какой-то эффект, чтобы он произвел. Для кого-то это будет некий допинг, который активирует что-то в организме, а для кого-то это будет просто чистка. Если увеличивать дозы, то тогда эта чистка может перейти в легкое отравление, и не очень себя будете хорошо чувствовать. Я не знаю людей, которые бы вот так вот могли мухоморов наесться в такой степени, чтобы помереть. Ну, честно говоря, не знаю, может, такие случаи известны. Но много мухоморов в сыром виде вы не съедите. Знаю людей, которые употребляли сушеные мухоморы, вот как сушки их ели, сушили шляпочки, а потом сидели и грызли. Тоже ничего особо страшного с ними не произошло, ну, кроме одного, кроме того, что активировались какие-то у них процессы в организме, а помните, когда активируется искусственно процесс какой-то, то это означает, что часть заложенных каких-то элементов либо работы желез сокращается, то есть они активируются, и значит свою деятельность, когда они активировали, они сокращают продолжительность вот, существования в вашем организме, ну, ресурс тратится. Дальше пробовали делать настойку из мухоморов, спиртовую, тоже интересная, получается интересный эффект, но надо понимать следующее, что если вы вещества активные, неважно, мухомор ли это, какой-нибудь другой гриб, там, ежевик или что-то еще, применяете на постоянной основе, как еду, постоянно пьете, как чай, то в этом случае вы совершаете, на мой взгляд, очень серьезную ошибку. Если это допинг, то постоянный допинг снижает ресурс вашего организма. Мало того, снижая ресурс вашего организма, вы получаете еще один неприятный эффект, даже здесь трудно назвать, дефект может быть. У вас другое что-то отключается. То есть, когда вы какое-то вещество получаете извне, то внутренние железы, которые могут это вещество производить, перестают работать. Это естественное явление в природе. Когда у нас есть избыток чего-то извне, не нужно изнутри что-то вырабатывать. То же самое происходит у алкоголиков, потому что у нас спирт в необходимом количестве вырабатывается в организме. А когда, ну не сам спирт, конечно, а вещества, которые в переработанном спирте организма присутствуют. А когда в спирт попадает и перерабатывается в эти вещества, вопрос, зачем железам работать? И эти железы атрофируются, и поэтому уже не снабжают человеческий организм тем, что нужно. И означает, что вы теперь вынуждены постоянно употреблять какую-то дозу, потому что вас трясет, вас колбасит, и вам плохо. То же самое, например, с инсулином, инсулинозависимые. Когда инсулин не вырабатывается в организме в необходимом количестве, либо вырабатывается так хаотично, непонятно почему. Нужно либо его гасить, либо железа атрофировалась, не может вырабатывать, нужно его вкалывать. Вот то же самое происходит и с активными веществами, которые находятся в грибах. Если, еще раз хочу обострить ваше внимание, если вы это употребляете только для того, чтобы получить какой-то кайф, только для того, чтобы активировать что-то искусственно, вы нарушаете естество своего бытия. Вы начинаете разрушать свой организм, даже если этот гриб не является ядовитым. Потому что организм, еще раз, перестает вырабатывать эти вещества, либо активируются железы, которые очень активно, сверхактивно вырабатывают, значит, они уменьшают свой ресурс. Поэтому, если вы применяете грибы для лечения, то это должно быть лечение. Что такое лечение? Это понятная цель, это курс понятный, понятна дозировка, количество и время там, приема. Вот это лечение. Все, после приемки по этому курсу, по лечению, необходимо из своей жизни их убрать. Те же, кто продолжает дальше употреблять грибы, сталкиваются с такой интересной ситуацией. Они начинают чувствовать, что кто-то ими управляет. Вот это неоднократно уже такие факты передо мной всплывали. Человек становится скажем так, менее адекватным, как будто бы наркоман, как будто бы им кто-то управляет, как будто какой-то бесяра сидит и в его жизнь вносит какой-то хаос, невозможное взаимодействие с другими людьми, либо ненормальное взаимодействие. Я не знаю, гриб ли это управляет, либо через вещества, которые в грибе есть, происходит вот такое. Но факт остается фактом. Происходит либо управление удаленное, либо подселение. Это тоже надо понимать. С точки зрения культуры и наследия нашего родового, употреблялись грибы, либо не употреблялись. Как лечение, да, употреблялись, поэтому у знахарки всегда были разные виды грибов, как замоченных, так и сушеных, так и какие-то отвары, так и настойки. И это употреблялось с определенными целями, как курс лечения и восстановления. Просто так грибы, как правило, на Руси не ели. Вот это очень важно понимать. Грибы, как таковые, не ели. Потому что знали, что они просто так не перевариваются, а вещества какие-то, которые в грибах находятся, они нужны в определенном, как я говорил ранее, количестве, в определенное время, с определенными целями. У других народов есть и как полное приятие грибов, когда их едят в любом количестве, и так и полное отторжение грибов. Что касается того, как сделать грибы более полезными. Вот есть люди, которые утверждают, что можно грибы сделать полезными, чтобы они переварились в полной мере. Для этого их необходимо проферментировать. Не просто засолить, не просто там, соусом каким-то облить, либо в соус погрузить, а именно ферментировать. То есть сквасить, чтобы не грибки, не дрожжи, а бактерии провели работу над этими грибами, чтобы первичная обработка была произведена. Вот тогда ферментированное тельце гриба еще кое-как может усваиваться в организме. Плюс ко всему, этот гриб, это тельце гриба может стать, когда пропитается рассолом ферментированным, может стать еще носителем этого раствора, и тогда вы как губку гриб в себя будете вкладывать вместе с этим рассолом, и тогда будет какая-то польза от тех ферментов и бактерий, которые вместе с ним вы употребляете. Это примерно такой же эффект, когда вы поедаете правильную сквашенную капусту, либо, например, сквашенный иван-чай, либо сквашенные какие-то другие продукты. Вот в этом случае да. И гриб может стать более полезным. Но просто так вот взяли и нажарили, там, наварили грибов без ферментации, как правило, на Руси грибы не употребляли. Эта традиция пришла во времена, скажем так, не очень хорошие, когда появился голод. Были такие моменты тогда, вот как и китайцы, которые едят сейчас все подряд из-за очень серьезных проблем в прошлой жизни, они научились есть вообще все. То же самое и на Руси мы были вынуждены есть все, что угодно, вплоть до осиновой коры. Естественно, грибы, они тоже шли в пищу. Но, как правило, обратите внимание, грибы всегда не засаливали в первую очередь, а ферментировали, заквашивали. Вот это важное отличие от того, что сейчас нам преподносят. Итак, какие выводы? Первое. Грипп – это не просто так. Грипп – это очень серьезное явление вообще в природе, в нашей жизни. Употреблять его как пищу на постоянной основе я бы не рекомендовал. Употреблять его сквашенным, если это грибы чистые, относящиеся там, к белым, либо к сыроедению, можно, но это должно быть сквашенное, и это не должно быть на постоянной основе. Грибы, те, которые вызывают какие-то эффекты внутри организма, обостряют там, мышление, как это кажется, либо, может быть, там, какие-то движения усиливают, либо что-то еще. То есть производят активацию нашего организма. Применять как еду или как питье на постоянной основе я также не рекомендую. Если вам нужно пролечиться, и гриб в этом лечении поможет, то в этом случае вы должны понимать цель лечения, вы должны понимать курс лечения, количество употребленного и когда, в какие часы, что применять. Вот это необходимо знать любому здравомыслящему человеку в нашем мире для того, чтобы потом не страдать и не быть неприятно удивленным уже через какое-то время тому, что организм ведется как-то не так, либо разрушается только из-за того, что мы неправильно что-то употребляли в пищу. На сегодня с вами прощаюсь.